Глава 75. 5 лет скиталась Эйлин по джунглям закона. Суды и судья, адвокаты и корпорации предъявляли своей жертве все новые и новые иски и претензии, и, наконец, ею овладело чувство мучительной безнадежности. Что ни делай, куда ни кинься, все заранее обречено на провал. В самом деле, чем была ее жизнь в эти годы, к чему свелись все ее усилия? Она жила одна, у нее не было ни единого настоящего друга. Все ее иски, кстати, вполне законные, отклонялись один за другим, и в конце концов она поняла, что мечта о величии, которую олицетворял их дворец, растаяла как дым. От былого великолепия остались только 800 тысяч долларов, принадлежащих лично ей, да третья вдовья часть личной собственности, которую она получила после передачи судебному исполнителю Каннингхэму, дворца, картинной галереи и всего прочего, и после уплаты долгов. Закон, корпорации, судебные исполнители, словно стая голодных волков, преследовали ее по пятам, пока не загнали в угол. И вот ей пришлось расстаться с собственным домом. Его продадут с молотка. В нем поселятся чужие люди. Не успела еще Эйлин перебраться на квартиру, которую она присмотрела для себя на Мэдисон-авеню, а дворец уже наводнили агенты аукционистов. Они шныряли повсюду, осматривали каждую мелочь и наклеивали на вещи ярлычки с номерами по каталогу. Прибыли фургоны за картинами, чтобы отвезти все 300 полотен в галерею свободного искусства на 23-й улице. Явились коллекционеры, они расхаживали по комнатам, разглядывая вещи, оценивая их. Эйлин, больная, подавленная, вынуждена была выслушивать Каннингхэма, который объяснял свое вторжение тем, что, видите ли, обязан немедленно произвести полную инвентаризацию дома и галереи и представить опись суду. И вот в газетах появились извещения о распродаже, которая начнется в ближайшую среду и будет длиться 3 дня подряд. Продаются мебель, бронза, скульптуры, панно и всевозможные произведения искусства, а также большая библиотека. Место распродажи — 5-я авеню, 864, аукционист Донахью. В доме царил невероятный беспорядок, и среди всего этого, еле сдерживая горечь и обиду, бродила Эйлин, собирая свои вещи, чтобы немногие слуги, которые остались ей верны, перевезли их на новую квартиру. С каждым днем возрастало число желающих побывать на этой распродаже, и спрос на пригласительные билеты был так велик, что устроители аукциона не в состоянии были всех удовлетворить. Цена входного билета как для осмотра вещей и произведений искусства, так и на самую распродажу была установлена в $1, но и это не останавливало любопытных.